Одна из них особенно интересовала ее. Луга, леса и горы — это, конечно, хорошо, но тайна морского острова манит и притягивает гораздо сильнее. Юная ведьма натворила уже немало бед, и если вдруг вновь возникнут неприятности и здесь станет небезопасно, она немедленно отправится к морю. Ордалю надоело сидеть и ждать неизвестно чего. Было уже понятно, что над ним гадко пошутили. Он снова вернулся к гномам и встал поодаль, глядя, как усердно они работают. Возле одного из гномов стоял медный таз, к которому время от времени подходили другие гномы и что-то кидали в него. Подошел и Ордаль. Гном, охраняющий таз, недоверчиво посмотрел на мальчика и хриплым голосом сказал: «Ничего брать отсюда нельзя. Это ценности для сокровищницы. Лучше возьми оружие и охраняй пещеру от золотянок. Хотя ты так мал и слаб». И гном сочувственно взглянул на мальчика. Ордалю стало немного стыдно, но ведь он и вправду еще ребенок. Но что это за существа, от которых надо защищаться? «А кто такие золотянки?» — спросил он. «Золотянки — это большие ночные бабочки, тела и крылья которых обсыпаны золотой пыльцой. Все дело в том, что гусеницы этих бабочек питаются золотом. Пока они маленькие, все ничего. Но, став взрослыми, они становятся просто гигантскими. Им не хватает золота для роста. И тогда они пожирают то, которое мы собираем для своей сокровищницы. Вот и приходится нам отгонять их». «Значит, это их я видел. Когда я шел сюда, то случайно наткнулся на огромных мохнатых гусениц. Еле ноги унес», — рассказал мальчик. «Но разве так трудно прогнать каких-то гусениц? Почему вы так серьезно к этому относитесь?» «Были бы это обычные гусеницы, мы бы легко справились бы с ними. Но эти... Дело в том, что они едят металл, а для того, чтобы он растворился в организме, нужна сильная кислота. И она у них есть. Если гусеницу ударить или просто испугать, она брызнет струйкой вещества, которое разъедает не только металл, но и кожу. Ты бы видел, какие страшные шрамы остались у некоторых гномов после сражения с этими гусеницами». «Неужели нет более безопасного способа борьбы с этими тварями?» «Способ-то есть, и очень простой. Растет в наших краях то ли трава, то ли кустарник под названием морали. Это единственное, что может отпугнуть гусениц. Но это растение — большая редкость, и его очень трудно достать». «Понятно. Эх, если бы я мог чем-то вам помочь. Но я здесь ничего и никого не знаю. Скажи, а как тебя зовут?» «Я Вак, старший гном на этом участке». «Послушай, Вак, у меня тоже проблема. Одна злая ведьма отправила меня в эту картину и обещала прийти за мной, но не пришла и, похоже, уже не придет. И теперь я не могу вернуться домой. Не знаешь, к кому мне обратиться за помощью?» Гном с удивлением посмотрел на мальчика и сказал: «Ты хочешь сказать, что мы живем внутри картины? Это же просто смешно! Конечно, у нас происходит много необычного, но мир наш реален. Это не сон, и уж тем более не чей-то рисунок. Разве можно это оспорить?» Возразить Ордалю было нечего. Он понял, что дальнейшие объяснения приведут лишь к тому, что гном подумает, будто он сошел с ума. Поэтому он решил промолчать. Наступил вечер. Нарисованное солнце, казавшееся совсем настоящим, быстро уходило за горизонт, оставляя красные мазки на раскидистых кронах деревьев, на плоских холмах, на каменистой поверхности гор. Ордаль вместе с гномом вышел из шахты. «Я очень голоден и хочу спать», — жалобно произнес мальчик. «Идем с нами. Ты поешь и заночуешь в одной из комнат, а завтра утром пойдешь вон по той дороге, которая приведет тебя к поселению людей. Ты вроде сказал, что хотел бы нам помочь».